Глава вторая. Эмми знакомится с накидками. Вскоре после того, как Эмми закончила учебу в Англии, Кармайклы продали свой дом в Миллисле и переехали в Белфаст. И тут внезапно, неожиданно, тяжелый удар обрушился на их семью. Заболел мистер Кармайкл. И не успели окружающие осознать, насколько опасной была его болезнь, он умер. Все его дети, кроме Эми, были еще школьниками. В этой трудной ситуации помочь маме, братьям и сестрам стала ее обязанность. Они стали беднее, чем когда-либо прежде. Их положение продолжало ухудшаться. Но Эми служила для всех источником бодрости. Она придумывала пути и средства, которые делали жизнь семьи хоть немного радостней. Обе ее младшие сестры постоянно болели и не могли регулярно посещать школу. Эми учила их дома. Она была добра и оригинальным учителем. Уроки под ее руководством проходили очень весело. Однако семейные дела не могли поглотить всю переполнявшую ее кипучую энергию. Кроме того, нечто очень важное произошло в ее недавнем прошлом в Хар-Варгрите. И с того замечательного момента она с каждым днем все больше познавала Господа. Он стал ее другом. Он послал ей ободрение, когда внезапно умер отец, и семейные дела казались безнадежными. Он вселял в ее сердце мир. Ей хотелось рассказать другим о той радости, которая переполняла ее. В Белфасте она видела очень много печальных людей, жизнь которых, казалось, состояла из одних огорчений, бедности и унылой безнадежности. На улице, за своим домом, она часто видела игравших в грязных водосточных канавах детей. Они явно недоедали, были одеты в рваную и грязную одежду. Дети ссорились, ругались друг с другом. Время от времени их наказывали и бронили голосистые, изнуренные тяжким трудом мамаши. Эми всем сердцем потянулась к этим детям. Она пригласила их к себе домой, где начала устраивать для них воскресные собрания. Они, в свою очередь, привязались к ней. Кроме того, в доме Эми им всегда были рады. Рассказывали интересные истории. В сияющей чистой комнате было тепло. Перед уходом миссис Кармайкл всегда угощала их чем-нибудь вкусным. Поэтому неудивительно, что они любили приходить на эти собрания. Мать Эми во всем помогала дочери. И даже потакала ее фантазиям, что очень удивляло ее друзей. Как-то Эми познакомилась с мистером Монтгомери, который возглавлял Белфастскую миссию. По субботним вечерам они вместе посещали самые бедные районы города. Она видела многих фабричных девушек, которые бесцельно бродили по улицам. Из-за шалей, обычно наброшенных на их плечи, они получили прозвище «накидки». Всю неделю, с утра до вечера, девушки работали на фабриках. Но на свою зарплату они не могли позволить себе даже самых маленьких радостей, таких как покупка дешевой шляпки. А в те времена шляпка много значила для девушки, которая хотела модно выглядеть. Казалось, у них не было в жизни ничего, ради чего бы стоило жить. Эми же была счастлива, и ей хотелось поделиться с этими несчастными девушками, многие из которых были ее сверстницами. Она не удивилась, выяснив, что они ничего не знают о любви Иисуса Христа. Ни одна из них никогда не ходила в церковь, И предложение пойти туда показалось им абсурдным. Пойти в церковь? Кто мы такие? А что скажут богатые леди, когда увидят, что накидки сидят на их местах? Но Эми не заботила, что скажут богатые дамы. Она думала совсем о другом. Она встретилась со своим знакомым, пресвитерианским священником, и попросила его разрешения организовать в воскресенье утром в церкви собрание для несчастливых девушек. Он задумчиво посмотрел на эту худенькую, хрупкую девочку. «Ты думаешь, что справишься с этим?» — с сомнением спросил он. «Легко начать такое дело, но трудно довести его до конца». Эми не имела четкого представления о своих силах, но знала, что с задуманным справится. Во-первых, потому что Бог положил ей это на сердце. И во-вторых, чем больше она думала об этих фабричных девушках, тем больше их любила. А любовь может любое трудное дело сделать легким. Пресвитер, наконец, согласился. Но некоторые прихожане были против. «Эми Кармайкл не знает, за что она берется», — говорили они. «Эти грубые, немытые, с дурными манерами девчонки будут здесь бесчинствовать. Зачем им приходить в церковь? Им не нужны ни гимны, ни проповеди. Вполне возможно, что они сломают здесь что-нибудь. И подумайте, чего от них может набраться Эмми?» Лишь мать Эмми была на ее стороне и не отступила даже тогда, когда жена пресвитера мрачно заявила: «Я бы не подпустила к этим уличным девчонкам ни одного из своих детей». Воскресные собрания быстро приобрели популярность. Энтузиазм Эми заразил других, и к ней присоединилась группа помощников. Некоторые из них были старше Эми, но инициатива исходила только от нее.